Глава четвертая. Киреевский, Самарин, Аксаков. Первое. Та идея, которая была руководящей в философском творчестве Хомякова, построение цельного мировоззрения на основе церковного сознания, как оно сложилось в православии, не была ни его личным созданием, ни его индивидуальным планом. Как до него, так и одновременно с ним и после него, вплоть до наших дней, развивается рядом мыслителей мысль, что православие, заключая в себе иное восприятие и понимание христианства, чем то, какое сложилось на Западе, может стать основой нового подхода к темам культуры и жизни. Это рождало и рождает некое ожидание, можно сказать, пророческое устремление к новому эону, к эпохальному пересмотру всей культуры. Отсюда неисцелимая двойственность всего этого направления. Оно ищет нового пути творчества потому, что считает изжитым старый его путь. Положительная задача не может быть здесь оторвана от критической оценки прошлого эона. Пафос нового построения неотделим здесь от пафоса разрушения старого. Впрочем, власть старого часто проявляет себя и после его торжественных похорон. Это старое ярче всего проявило себя в свое время в общем духе секуляризма, который с такой силой господствовал в Западной Европе. Борьбой с этим всем строем мысли и жизни и заняты в первую очередь проповедники православной культуры. Уже у Хомякова борьба с духом секуляризма переходит в борьбу с тем духовным миром, внутри которого это движение секуляризма развелось, то есть в борьбу с западным христианством. А метод борьбы заключается в том, чтобы показать внутреннюю неизбежность появления секуляризма благодаря особенностям западного христианства. Разрыв с Востоком расценивается здесь как следствие болезни Запада. Мы уже знаем ее именование. Это рационализм. В этой точке, как мы уже указывали, и переходит критика прошлого эона через преодоление рационализма в опыт построения нового фундамента не для одной философии, но и для всей системы культуры. Но характерно здесь особое внимание именно к философии, по словам Киреевского, судьба философии делается судьбою всей умственной жизни, всей культуры. Та группа, главой и вдохновителем которой был Хомяков, получила свое именование славянофилов по случайному признаку. Славянофильство вовсе не было присуще всем основоположникам его. А Киреевский однажды в письме очень серьезно даже отгородился от него, предпочитая характеризовать свое направление как православно-славянское или славянско-христианское. Еще правильнее и точнее было бы назвать это направление православно-русским. В сочетании православия и России и есть та общая узловая точка, в которой все мыслители этой группы сходятся. К старшим славянофилам, кроме Хомякова, относятся Киреевский, Самарин и Аксаков. К философии преимущественно были обращены искания Киреевского. С изучения его мы начнем настоящую главу.